Глава 8. Даже и не знаю, радоваться или огорчаться тому, что так и не удалось поучаствовать в легендарной гулянке дружинников. А все потому, что за предыдущие сутки Ветров вымотался сверх всякой меры и до лихой фазы опьянения не дотянул. После очередного бравурного тоста Леня просто уснул, опустив голову на лежащие на столе руки. Мне даже показалось, что Виктору стало стыдно за товарища. Полусотник виновато развел руками и помог начальнику покинуть кабак. Я же чувствовал себя вполне сносно, несмотря на то, что выпил больше, чем когда-либо раньше. Закуска была хорошей, так что я еще немного посидел, затем расплатился и уехал домой на пролетке. Утром меня ждал еще один сюрприз. Тетушка Агнес восприняла новость о получении жалованной грамоты очень эмоционально. По разбудившему меня шуму стало понятно, что госпожа Спанос решила устроить знатное торжество. Судя по всему, сейчас меня ждал, если не княжеский, то точно боярский завтрак. И даже боюсь представить, что она наметила на вечер. Придется немного остудить тетушкин пыл, а заодно наверняка испортить настроение. Но если этого не сделать, слишком взбудораженная женщина пригласит на празднование не только родных и знакомых, но и всех ближайших соседей. Эти опасения подтверждало присутствие не менее возбужденной Насти. И не лень было девушке переться к нам в такую рань. Но, как оказалось, явилась она не просто так, и сразу же взбодрила меня информацией о куче формальностей, которые нужно уладить для закрепления статуса дворянина. Выслушав все это, я все же решил не затягивать и объявил. Боюсь, что у меня сегодня не только хорошие, но и плохие новости. Князь хоть и проявил запредельную щедрость, но более не желает видеть меня в Пинске, поэтому отсылает из города. Да уж, радости мое заявление не принесло никому. Но зато все тут же с пылом взялись выспрашивать подробности, и еще с полчаса я отбивался от нападок возмущенной Насти, расстроенной тетушки и совершенно растерявшегося Димы. Даже не смог толком позавтракать. Но спохватившаяся и вытершая слезы госпожа Спанос заставила всех замолчать и дать мне поесть. А затем начались долгие и выматывающие сборы. Пришлось серьезно помотаться по городу. Хорошо, хоть Настя взялась самостоятельно довести до ума все формальности с получением нового паспорта и знака дворянина. Обычно он крепился на лацкан пиджака или на грудь. Можно было носить особый перстень. Те, кто получил простое личное дворянство либо благодаря статусу сотника, как Ветров или мой отец, либо как я за особые заслуги, носили значок и перстень с изображением пустого щита, прикрывавшего вертикально расположенный меч. Бояре и дети боярские имели на щите какое-то изображение. Мне такие заморочки не понадобились, так что оформление и получение стандартного знака прошли быстро. Настя надеялась, что с заменой паспорта будет привычная для чиновников проволочка, и мне удастся еще хотя бы пару дней побыть дома, но как только она явилась в управу, ей тут же сунули в руки готовый паспорт дворянина и отправили во свояси. Даже забыли истребовать старый документ. В итоге к вечеру все необходимые дела были решены. Сборы проведены, и даже опустошен банковский счет. Все свои средства я перевел в золотые векселя. Этого должно хватить на первое время, а дальше будут поступать доходы от книжной лавки и торговли с язычниками. Забрасывать это дело и тем более продавать проходимца я не собирался. Пока походами займутся Акира и Заяц. Возможно, возьмут еще кого в помощь. Перед компаньонами мне не стыдно, потому как особо выгодным наше дело стало в основном благодаря моим связям с Веринеей. И все же без прощального ужина не обошлось. Пришла даже Элен с мужем. Не смог отказаться от приглашения тетушки и отец Никодим. Наши дела мы обсудили еще днем. Батюшка расстроился, немного поругался и попробовал отобрать у меня костяной нож. Понятия не имею, как он планировал использовать артефакт без моих шаманских навыков. Осадить священника получилось рассказом о том, как изменился Обжора после смерти колдуна. Бывший бесогон резко изменил свое мнение и потребовал уничтожить нечестивый предмет. Пришлось использовать все мое не особо выдающееся красноречие, чтобы убедить разошедшегося старика. Но в итоге его успокоило то, что костяной нож, когда его занесли в церковь, не загорелся синим пламенем вместе с непутевым хозяином. Правда, когда я переступал порог храма, чуток струхнул. Зато потом истово и искренне помолился. За ужином мы в основном обсуждали мои планы на будущее. Успевшая попутешествовать Настя сообщила, что летящий в Новгород дирижабль заходит в туров по вторникам и пятницам. Билеты нужно заказывать заранее телеграфом. Сегодня понедельник. Пары дней для завершения дел в Крачае будет маловато, но больше недели я там, пожалуй, не выдержу. Так что попросил Диму сходить на телеграф и заказать мне билет на вторник следующей недели. Расставание с близкими людьми было тягостным, но уезжал я без особых опасений. А Кира присмотрит за спаносами. Да и Дима уже давно не был хлюпиком, который не способен защитить не то что мать, но и самого себя. В доме полно оружия, и мой друг обращается с ним вполне уверенно, причем делает это на законных основаниях. Насте удалось пробить ему статус берегового. Это не совсем ушкуйник, и переносить оружие, даже упакованное, он не может. Зато имеет полное право защищать имущество в атаге внутри дома. А еще я свел его с аптекарем. Теперь моему другу придется взять на себя почти весь сбыт товаров из Крачая и других языческих деревень. Ну, кроме заказов кое-каких не очень благонадежных лиц. Это, как и раньше, частично пойдет через Василия Петровича, а остальным займется Акира. Ранним утром с трудом удалось уговорить тетушку остаться дома и не провожать меня до порта. В отместку она залила меня слезами, обязала писать письма и заставила взять с собой столько снеди, что доедать ее мы будем вместе с ведуньями. Но я возражать не стал, потому что только работа на кухне позволяла ей успокоиться и отвлечься от тягостных мыслей. Каждый раз, отправляясь в путь, я испытывал внутренний мандраж, но сегодня он был необычайно сильным. Что ждет меня в ближайшем будущем, совершенно неясно, и неизвестно, когда я сумею вернуться в ставший для меня родным город. Весь переход я планировал провести за штурвалом. Да, за предстоящую неделю наверняка будет время отвести душу, но все равно скорая разлука с проходимцем давалась тяжко. Не так, как расставание с друзьями, но все же. С собой в этот поход я взял только Андрея, чтобы он составил компанию Акире, когда пойдут обратно в Пинск. Прошло 4 дня. Но сотрясение мозга – штука опасная. Если восстановление Нихонца потребует больше времени, наведаемся в Туров и перезакажем билеты. Можно было взять с собой Гордея, но в деревне язычников он всегда чувствовал себя крайне неуютно. А вот в Зайце я не сомневался. Если надо, он и месяц там сдюжит, даже друзей сумеет завести. На самом деле взаимное неприятие язычников и православных было не таким уж острым, как пытались показать наши священники. Сколько раз я навещал Крачай, и никто на меня не кидался, хотя косых взглядов все же хватало. Но в доме ведуньи парню точно ничего не грозит. Движение по хорошо изученному маршруту прошло без малейших проблем, и ближе к вечеру мы вырвались на просторы Погост-озера, чтобы еще через полчаса подойти к знакомой до каждого сучка бревенчатой пристани. Как водится, воруха заметила нас еще на бобрике и успела предупредить свою хозяйку. Вид встречающих меня людей сегодня порадовал особенно сильно. А все потому, что рядом со Сдебором, опираясь на посох, стояла Кира. И только в этот момент с моей души упал камень, давивший на нее уже который день. Как только я выбрался на пристань, сразу же обнял наставника, наплевав на все нихонские манеры. Он хоть и растерялся, но обнял меня в ответ. Все разговоры, конечно же, отложили до момента, когда окажемся в гостиной Веринеи. А вот там пришлось проявить все свое красноречие, описывая множество событий, произошедших со мной за эти несколько дней. Когда рассказывал о первой встрече с князем, передал ведунье шкатулку с непонятным амулетом. Веринея явно обрадовалась обновке, но усиленно старалась казаться невозмутимой. Нашлись подарки и для Василисы, которая постоянно косилась в мою сторону с непонятными эмоциями. Благодаря новым умениям я осторожно подсмотрел за ее аурой, но так ничего и не понял. В общем, вечер прошел празднично и весело, правда, немного беспокоило Кира, лицо которого временами становилось мрачным. И без расспросов было понятно, что повторная потеря родового клинка дается ему непросто. И что делать с этой бедой, я совершенно не понимал. Ладно, как говорится, утро вечера мудренее. Не знаю, насколько оно должно было быть гениальным, но началось очень рано. Я проснулся от тихого стука в дверь. Еще не совсем здоровый Акира спал под действием очередного зелья, которое пил чуть ли не каждый час с видом великомученика. А здоровому сну Андрюхи мог помешать только выстрел под самым ухом. Я сначала испугался, что это Васька, которая снова вожжа под хвост попала. Но когда открыл дверь, с удивлением увидел уже полностью одетую Веринею. На улице было темно, так что она подсвечивала себе керосиновой лампой. «Идем, Степан, пошептаться нужно». Шептались мы на той самой лавочке, с которой я наблюдал за звездами в компании Василисы. Да и не шептались мы вовсе. Особой тишины в разговоре не требовалось, потому что чужих ушей тут быть не могло. Ну, разве что Сдебор не спит. Но тайн от оборотня не было ни у меня, ни у ведуньи. Послушала я тебя вчера и кое о чем подумала. Ты же знаешь, что Ваське пора брать свой удел. Кто-то говорил, что она для этого пока слишком бестолковая, — попенял я ведунья. И правильно говорила. Но не держаться же ей за мою юбку до старости, — фыркнула на подколку женщина и пихнула меня под ребра локтем. Но отдавать ее в большую деревню я не хочу. Почему? — удивился я. Разве так небезопаснее? Тут как посмотреть. В житейских делах с опытным старостой она не справится. Заморочит, какой хитрован, и подомнет. Потом, когда Васька войдет в полную силу и накроет своими чарами весь удел, придется воевать за власть. Это всегда так. И дело может закончиться чьей-то смертью. За Ваську я не боюсь. Но если угробит взорвавшегося старосту, одна часть деревни будет ненавидеть за гибель родича, а другая бояться. Придется давить, как это делала старая Диана. Сам видел, до чего там дошло. Может, все и сладится, но рисковать не хочу. И какой выход? Через пару минут напомнил я о себе задумавшейся ведунье. Тут либо новую деревню закладывать, либо запустение какое подымать. О как! Подивился о грандиозности планов ведунье. Была мысль основать деревню неподалеку святилища Леля. Место там хорошее, а если связать Ваську со священным камнем, она бы многого достигла. У тебя эта связь есть. Мог бы поделиться ею с Василисой. Но ведь ты не возляжешь с ней ради этого. Ведунья смотрела с хитрецой, явно догадываясь, какой будет ответ. Нет, она же мне как сестра. Да поняла я уже. С легким разочарованием, но без упрека махнула рукой ведунья. Лель крепко повязал тебя с княжной. На это заявление я лишь горестно вздохнул. Но все же я отправила воруху к Калаяру, пусть и не стать ему Василисе соседом. А вот это уже интересно. Вы сейчас говорите о том уроде, который провел колдуна к святилищу, а потом всю ночь гнал нас по лесу? Да, о нем я и говорю. Но виноват он лишь в том, что повелся на обещание колдуна. А когда понял, что подсыл подловил с Дебора, то забрал своих и ушел. Хоть и жаден он без меры, но при этом труслив. Храбрости отбить моего защитника не хватило, зато понял, что я его сосвету сживу, если окажется причастен к смерти Сдибора. Что же это получается, за нами гнались только трое дружинников? И почему воруха не сообщила? Я хотел спросить об этом ведунью, но передумал. Толку с того. Цепные явно не слабаки какие, если уж сумели пройти от капища до места, где нас ждал катер. К тому же из оружия у нас был только револьвер, да одноствольный дробовик подсыла. Кстати, а где сейчас эти рабы колдуна? Одного задрал обиженный с Дебором Мишутка, с улыбкой пояснила Веринея. А еще двоих загнали в болото к Кикиморе, присланные Калаяром охотники. Знал, стервец кому нагадил, вот и попытался выслужиться. Сегодня сходим на твоем проходимце до устья Вислицы. Калаяр принесет Виру за свою глупость. Он и ковырялку Акиры нашел. Точнее, получил ее от колдуна как долю в добыче. Судя по печальному виду Нихонца за ужином, Веринея либо узнала о мече, отвернувшейся только что ворухе, либо готовила моему наставнику сюрприз. Не знаю, что она там на самом деле задумала, но терзать своего ватажника неведением я не собирался, впрочем, как и будить его. Рано Акире еще в такие дела соваться. Вчера Нихонец хоть и выглядел молодцом, но посох с собой таскал явно не для форсу, как городские модники свои тросточки. Заяц, конечно, тоже останется в гостевом доме под присмотром Василисы, но его я все же тихонько растолкал и попросил передать Акире, что меч скоро вернется к хозяину. Солнце еще не взошло, как мы уже погрузились на проходимца. Кроме Сдибора, который от своей покровительницы в таких ситуациях не отходит ни на шаг, компанию нам составили два знакомых охотника. С ними мы ходили в Асалонь, и если ведунья не передумает, пойдем еще раз. Веринея напрямую мне ничего не говорила, но не удивлюсь, если попросит помочь Ваське обжиться на новом месте. Но то дело будущего. Плохо то, что и сейчас она тоже чего-то не договаривает. Очень хотелось расспросить хитрованку, но сам не позаботился об еще одном сидении рядом с пилотским. Возможность высказаться у меня появилась, когда солнце уже перевалило за полдень, и вдали показалась пока узкая полоска берега. Веринея подошла сзади и положила ладонь мне на плечо. «Степа, нужно ненадолго остановиться». «Нужно так нужно». Плавно снизив скорость, я заглушил моторы и, не дожидаясь полной остановки, вместе с креслом повернулся к ведунье. Та уже раздала всем участникам похода какие-то склянки, коричневое содержимое которых карачайцы тут же выпили. Я не то чтобы не доверял Веринее, но делать что-то без пояснений не спешил. Женщина ехидно улыбнулась и опустошила точно такую же, как и у всех, склянку. На меня ее доверительный поступок никак не подействовал. Ну и зачем все это? Чтобы не попасть впросак, как в Асалоне. Ждете подвоха от трусливого ведуна, не успокаивался я. Хочу быть готовой ко всему. А ты помни, главное, если все пойдет как-то не так, не вздумай стрелять свинцом или серебром. Сам знаешь, что будет. Да уж, как не знать. От воспоминаний о знакомстве со старшим лешаком до сих пор мурашки по спине бегают. Совет ведуньи был здравым, и спорить я не собирался. Особого припаса с упрятанными в кожу и резину сдобренными парализующим ядом жалами у меня хватает. Даже запасную одноствольную духовушку взял. Но Веринея явно что-то не договаривает. Я пристально посмотрел ей в глаза и понял, что больше она мне ничего не скажет. Впрочем, к этому я уже привык. Иногда с ней все просто и понятно. А порой, особенно когда дело касается каких-то ведунско-языческих тайн, приходится молча делать, что говорят, либо сразу упираться рогом, но сейчас явно не тот случай. Так что, загнав раздражение поглубже, я выпил горьковатый травяной отвар и зябко передернул плечами. Сдебор насмешливо взрыкнул. Вот уж кто шел за ведуньей без вопросов и сомнений. Впрочем, грех жаловаться. И мне он помогал с такой же охотой. Вернувшись к управлению катером, я за полчаса довел его до устья Вислицы. Удобный спуск к воде мы обнаружили еще издали, благодаря тому, что там маячили три человеческие фигуры. Скорее всего, это Калаяр с помощниками. Рядом с ними виднелась изрядная такая кучка каких-то вещей. Похоже, с Вирой колдун решил не мелочиться. И все же перед тем, как нос катера наехал на глинистый бережок, я заглянул в духовный мир и увидел ауры еще четверых человек, явно не желавших, чтобы их заметили. «Четверо в кустах», — тихо сказал я, подойдя к собравшейся перейти на корму ведунья. Сдебор тут же утробно заворчал и даже выпустил когти на руках, но Верине успокаивающе погладила его по плечу и, как по мне, слишком уж легкомысленно заявила: «Все нормально, переживать не о чем». «Тогда зачем она заставила нас пить ту горькую гадость?» Непонимание ситуации начало бесить. Захотелось взбрыкнуть и остаться на катере. «Тут меня будет очень трудно достать, зато сумею всех прикрыть». Но Веринея явно хотела, чтобы я пошел со всеми. Перебираясь через крышу рубки с кормы на нос, подумал, что мы с Гордеем не все предусмотрели. Слишком уж неуютно было под чужими взглядами на ничем не прикрытой верхотуре. Наконец-то мы все же оказались на берегу. Сдебор поймал спрыгнувшую с носа катера ведунью и бережно поставил на землю. Она сразу же подошла к своему коллеге. И тут я увидел целое представление. Прямо театр какой-то. Примерно как тот, в который ходил с Настей и Димой. Правда, там актеры играли куда хуже Веринеи, хотя и она чуток переигрывала, стараясь изобразить из себя склочную стерву. Я, может, и поверил бы, но знаю эту женщину давно. На секунду показалось, что она пытается надеть на себя маску Дианы. Вот уж мерзкая была старуха. Ведунья сходу начала пенять Калаяру за его дурость. Говорила, что Сдебор очень хочет перегрызть ему глотку, и только ее воля не дает оборотню сделать это. Я даже невольно покосился на друга, но тот выглядел не менее удивленным. Учитывая, что в кустах сидят четыре подельника старого ведуна, поведение Веринеи казалось совершенно безрассудным. Но вот уж кем она не была, так это дурой. Свою свирепую и осуждающую речь Веринея завершила ехидным заявлением: «Надеюсь, твоя жадность не затмила остатки разумения, и в этих тюках что-то поценнее беличьих шкурок». Кстати, насчет кучи с вещами. Меч Акиры, лежавший поверх мешков, я вижу, а трех духовых ружей нет. Мою догадку о том, где они находятся, тут же подтвердил все-таки психанувший ведун. Он как-то странно дернул рукой, словно пытался стряхнуть с нее что-то неприятное и липкое, затем зашипел рассерженным змеем: «Не тебе, стервь, мне попрекать! Твой змеиный язык!» Договорить старик не успел. К моему стыду, я слишком отвлекся на резкую перемену в поведении Калаяра и понял, что в меня стреляли, только ощутив, как в правое плечо что-то кольнуло. Опустив взгляд, увидел оперение своего собственного дротика. «Ешки-матрешки, вот как так можно было лопухнуться? «Снова!» Злость на самого себя не на шутку взбудоражила. Я резко перекинул со спины дробовик и начал палить по зарослям. На ближайших спутников ведуна отвлекаться смысла не было. Оба уже получили в грудь по выстрелу наших охотников. Надеюсь, резиновые пули с такого расстояния не поломают им ребра. Сам же Калаяр замер, боясь пошевелиться, потому что к его горлу был прижат узкий кинжал Виринеи. Я стрелял совсем не наугад, потому что прекрасно видел ауры сидевших в засаде язычников. Одновременно с этим обеспокоенно прислушивался к собственному самочувствию. А еще как-то по-мальчишески думал о том, что каким бы шустрым ни был Сдебор, пуля все равно быстрее. Пока трансформировавшийся и очень злой оборотень добирался до ближайшего стрелка, я успел подстрелить всех засадников. Последний получил удар на парализующую пулю в спину. Поняв, что в зарослях мой побратим разберется и сам, я повернулся к стоявшим рядышком друг с другом и почти обнимавшимся ведунам. Со мной все нормально. Кроме легкой слабости, никаких последствий укола дротиком не чувствую. Значит, сработало Веринеино зелье. А если добавить к этому совершенно хамское поведение женщины, становится понятно, что она все это спланировала. Я, конечно, выскажу манипуляторше все, что думаю о ее хитровыдуманности, но пока послушаю, что она скажет своему коллеге. Ведунья уже шипела побледневшему старику прямо в лицо. «Думал, что сможешь одолеть меня моим же зельем, старый недоумок? Ты напал первым, так что я могу отдать тебя водяному прямо сейчас. И буду в своем праве, чуешь его?» Старик явно чуял, как и я. И чего это водяник так засуетился? Неужели мы все же кого-то угробили? Я быстро заглянул в мир духов и с радостью понял, что все живы. Вон Сдебор тащит двоих сомлевших за шивороты, как мешки с картошкой. А может, Веринея как-то приманила водный дух для пущей убедительности? Она всегда казалась мне мудрой женщиной, но и на всякого мудреца довольно простоты. Пока я пытался осмыслить происходящее, ведун успел высказать свое жгучее желание остаться на берегу. Ведунья тут же выдала список своих требований. Причем мне показалось, что серебро и всякие там редкие травы да коренья она упомянула лишь для отвлечения внимания, а главное условие прозвучало в конце. «Я забираю для ученицы Асалонь, и мне там нужны молодые посельцы. Отпустишь всех, кто захочет. А еще и своего дружка Хатибуда уговоришь. Знаю, вы давно друг дружку за причинное место держите. Ты уж расстарайся». Веринея уже убрала от горла коллеги кинжал, но он по-прежнему стоял, замерев испуганным сусликом. И все же, услышав последнее требование, дернулся, словно его шилом в мягкое место укололи. Веринея это заметила и снова прижала кинжал к худому горлу старика. «Я знаю, от тебя многие захотят уйти. Ты же свою молодь в черном теле держишь. Не вздумай меня обмануть. Если поневолишь кого из охочих, Сдебор придет за тобой». Оборотень как раз притащил вторую пару подстреленных мной засадников. Услышав слова своей покровительницы, он в два стремительных шага оказался рядом, подхватил старика за шиворот и поднял в воздух. Затем показательно рыкнул ему в лицо, обнюхал и недовольно чихнул. Неужели старик обделался? Я бы не удивился. В полной трансформации Сдебор имеет очень убедительный вид. На этом переговоры закончились. Мы быстренько забросили подношение язычников на катер. Я по совету Веринеи проверил отдельный мешок со своими вещами. Вместе с принесенными из леса духовыми ружьями все было на месте, так что не пришлось еще раз трясти и без того пострадавшего ведуна. На прощание Веринея поделилась с Калаяром деревянной фляжкой, содержимое которой должно было поставить сомлевших охотников на ноги. Сдебор ловко подхватил чуть охнувшую покровительницу на руки и забросил на катер. Почти как мешок с Вирой минуту назад. Но так ловко, что помощь уже стоявшего на палубе охотника не понадобилась. Веринея и сама устояла на ногах. Все это время я гонял в голове не самые веселые мысли, но высказывать их вслух пока не спешил. Сильно отвлекало ощущение присутствия рядом водяного. Сейчас он был не таким нахальным, как в день моего второго рождения, но мало ли, вдруг психанет и снова натравит русалок. Впрочем, через пару минут стало поздновато. Проходимец не селезень, и догнать его вряд ли смогут даже сказочные русалки с хвостами. Не то что наши двуногие. Постепенно ощущение присутствия рядом сильного духа ослабло, и я успокоился. А когда вдали показался Крачай, тяжелые мысли вновь вернулись. так что едва мы сошли с причала, я предложил ведунье немного прогуляться по бережку. Любопытно, что Сдибор на мою просьбу оставить нас вдвоем лишь пожал плечами и вернулся к пристани. Даже не посмотрел на свою покровительницу, и ей это не очень понравилось. Впрочем, я тоже радовать ведунью не собирался. «Веринея Гораздовна, мы с вами давно знаем друг друга, и вы уже должны были понять, что я за человек. Тогда зачем решили использовать меня в темную?» «Так было нужно, Степа», — примирительно сказала ведунья, хотя было видно, что ей для этого пришлось гасить раздражение. «Если бы ты знал все заранее, то мог бы все испортить». Уверенность ведуньи в своей продуманности раздражала. Ссориться с ней не хотелось, но я не мог не указать на тонкие места гениального плана. «А если бы Калояр смазал дротики своим зельем, сработало бы тогда ваше противоядие?» «Калояр — хороший шептун, а вот зельевар слабенький», — снисходительно сказала женщина, привыкшая к почти безграничной власти в деревне и покровительственному отношению ко мне. «Иногда мы с ней спорили, но это больше напоминало взбрыкивание наивного младшего, передумудренное опытом старшей. А сейчас я выставлял претензии на равных. А что насчет Калоярова друга? Как там его зовут?» «Ты о Хатибуде?» — нахмурилась Веринея. «Он знатный зельевар. В чем-то даже получше меня. Но Калояру не хватило бы ума так перестраховаться». «А если бы хватило?» Теперь уже я разозлился. «Лежали бы мы с вами редком на том бережке. Вас, может, и оставили бы в живых, а вот меня наверняка скормили бы водяному. Кстати, а как эта тварь там оказалась? Не вашими ли стараниями?» «Моими», — совершенно не смутилась ведунья. «Но в эту пору он спокойный, даже своих девок не позвал. Так просто полюбопытствовал». «Да? А вы уверены, что, почуяв меня, водяник не попытался бы дожрать то, что не смог в прошлый раз?» Судя по лицу женщины, об этом она тоже не подумала, слишком увлекшись построениями планов великого будущего своей ученицы. Злость в себе пришлось гасить усилием воли. «Не в том я положении, чтобы качать права». Высказался по делу, и хватит. А вот ведунье обуздание своих эмоций далось тяжелее. Она даже закрыла глаза, но ее эмоции были видны даже без осмотра ауры. Где-то через минуту она глубоко вздохнула, открыла глаза и посмотрела на меня. «Извиняться не буду. Не привыкла. Но ты прав. Не все продумала». На этом относительно мудрая женщина замолчала, явно подбирая слова для продолжения. «Мне ее извинения без надобности, но стоит подстраховаться на будущее. Веринея Гораздовна, все мы ошибаемся, и обиды на вас я не держу. Но прошу в дальнейшем рассказывать детали наших общих дел до того, как все пойдет наперекосяк». Не удержался я от шпильки и тут же мысленно себя отругал. «Ты прав», — поджав губы, сказала ведунья. «Обещаю». «А Киру это тоже касается. Он теперь будет вместо меня». «Хорошо», — кивнула Веринея и, улыбнувшись, протянула мне руку. «Мир?» Я с серьезным видом осторожно пожал ее тонкую ладонь. «Мир». И тут ведунья улыбнулась еще шире, а затем левой рукой взъерошила мне волосы, мигом возвращая наши отношения в прежние неравные рамки. Мне оставалось только вернуть ей улыбку, потому что вся эта конфронтация давалась очень нелегко, и хорошо, что все сладилось. Ну а затем был праздник. Я в первый и, возможно, в последний раз увидел счастливо улыбавшегося Акиру. Когда меч вернулся к нему в первый раз, он скрыл свои эмоции от, по сути, чужого человека. Зато сейчас вокруг были только свои. Вон даже Васька заразилась его радостью и порывисто обняла Нихонца. Ко мне будущая хозяйка о салоне с обнимашками не лезла и вообще вела себя настороженно. С другой стороны, прежней обиды и упреков в ее глазах не было, и на том спасибо.